Шаг первый. На данном этапе мы изучаем долгое дыхание до тех пор, пока не узнаем все его аспекты, все характеристики. Что такое долгое дыхание? Когда вы делаете долгий вдох, вы должны знать, что вы делаете долгий вдох. Когда вы делаете долгий выдох, знайте, что вы делаете долгий выдох. Изучайте долгие вдохи и выдохи до тех пор, пока вы полностью с ними не познакомитесь. Что они из себя представляют? Когда в вашем теле возникают долгие вдохи и выдохи, на что они похожи? Знайте свои долгие вдохи и выдохи. Изучайте их до тех пор, пока не узнаете, как они влияют на тело.